Слава Богу. Нам прекрасно иметь общение друг с другом и в общении Слова Божьего быть. Это всегда прекрасно. Вы знаете, друзья, присутствие Божьего никогда не подделаешь. И если Бог наполняет твое сердце, то это прекрасное состояние. Если у тебя нет связи с живым Богом, то ничего тогда в жизни не мило. Вы согласны со мной? Если у нас в нашей жизни есть Бог, если мы имеем общение с Ним, общение с живым Богом, и мы чувствуем Его, то это прекрасно, друзья. Этого надо искать, к этому надо стремиться. Когда мы приходим в церковь, когда мы собираемся верующим друг с другом, то духовная атмосфера, она ощущается. Я думаю, что люди, которые знают Бога, которые переживают общение с Богом, они чувствуют атмосферу, они чувствуют, сколько мы молимся. Они чувствуют, сколько братья и сестры, которые рядом, они молятся. Они чувствуют, сколько братья и сестры, которые находятся рядом, они читают Слово Божие, сколько они пребывают в Слове. Как они ходят пред Богом, это чувствуется, друзья. Это чувствуется духовно. Как бы хотелось нам постоянно пребывать в Боге, постоянно пребывать в Его присутствии, чтобы слышать Его голос. Очень многие люди не понимают этого, не понимают этой привилегии, не понимают, не ценят этой возможности слышать голос Божий. Поэтому у нас сегодня есть здесь места еще, которые вакантные, которые еще никем не заняты. Много людей сегодня находятся на рынке, на базаре, они зарабатывают деньги. Для них зарабатывание денег важнее того, чтобы прийти в церковь. Многие сегодня люди заняты разными проектами. Когда смотришь на величину масштабных проектов человеческих, иногда восхищаешься, но это ничто по сравнению с величием Божьим. Никакое самое прекрасное, величественное здание или строение, или проект не сравнится с тем, что создает Господь. Бог, Он великий, Бог, Он чудный, Он всемогущий. В общении с Ним ничто не сравнится. Те люди, которые пережили общение с Богом, встречу живую с Иисусом Христом, они никогда не поменяют это ни на что другое. Иногда возникают вопросы. Христиане, вроде люди, называются себя христианами и занимаются теми вещами, которые ты думаешь, ну почему так они делают, почему им это не открыто. Иногда я вижу, что есть недостаток во мне. Я вижу какой-то недостаток, какую-то слабую часть своего характера, себя. Я вижу, что это недостаток того, что я близко подхожу к Иисусу Христу. Я вдалеке от Иисуса. Каждый раз, когда я отдаляюсь от Иисуса Христа, ко мне приходит больше недостатков, ко мне приходят греховные мысли, греховные желания, и нет уже силы следовать за Иисусом. У вас так же, друзья, или только у меня так? Если мы живем близко с Богом, если мы живем близко с Иисусом Христом, его разум, его мышление становится нашим разумом. В Слове Божьем написано, что вы имеете ум Христов. Я когда размышляю над этим, я думаю, ну как может быть ум Христов я имею? Ну не имею же я ума Иисуса Христа, я не имею разума Иисуса Христа, я не такой, как Иисус Христос. Но на самом деле, если я исполняюсь Духом Святым, если я соединяюсь с Богом, если я вхожу в Его присутствие, и сам Иисус Христос живет в моем сердце, то мой разум, он обновляется. Есть примеры этому в Библии или нет, друзья? В Новом Завете есть в Библии примеры? Каждый человек, который встретился с Иисусом Христом, пережил присутствие Божье, прикосновение Иисуса Христа, его жизнь менялась. Я хотел бы прочитать Евангелие от Матфея, 9 главу, 14, не 9, прошу прощения, Матфея, 8 глава, 14 стих. Матфея 8, 14. Это об исцелении тещи Петра. «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Аминь. Одно прикосновение, но прикосновение Иисуса Христа поменяло полностью жизнь тещи. Она могла болеть, я не знаю, сколько еще на протяжении дней или часов, или, я не знаю, недель. Она бы мучилась, ее жизнь, она проводила жизнь в страданиях и в мучениях. Но Иисус коснулся ее, ее горячка оставила. Мы сегодня нуждаемся, друзья, в том, чтобы Иисус прикоснулся к нам. Чтобы Иисус прикоснулся к нам, и чтобы наша жизнь... она изменилась в лучшую сторону, чтобы она изменилась, на, стала такой жизнью, которую хочет Бог видеть в нас. Чтобы наша жизнь преобразилась, соответственно, воле Божьей, воле Иисуса Христа. Мы можем находиться в своих проблемах, в своих нуждах, в своих заботах и не впускать Иисуса в свое сердце, в свою жизнь. И тогда мы будем далеко от Него стоять. Мы будем Его часто не понимать. Мы не будем не только Его не понимать, мы будем Слово Божие не понимать. Мы будем даже не знать, что нам делать и как нам жить. Но если мы придем к Иисусу, и Иисус прикоснется, то нечто в нашей жизни произойдет. Я еще хотел бы прочитать место Писания про Закхея, всем известное. Луки, Евангелие, 19 глава. Наверное, с 5 стиха я прочитаю ниже. Луки 19:5. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили: «Что он зашел к грешному человеку?» Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам четверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому всему». Аминь. Что произошло с Закхеем? Он изменился, друзья. Он встретился с Иисусом Христом, он изменился. Ему кто-то сказал, чтобы он отдал? Или кто-то научил его? Половину имения своего я дам. Кто тебе сказал, Закхея, давать половину имения? Это действия Божьи были в его жизни. Это Иисус Христос, он коснулся его. Он прикоснулся к Иисусу Христу. Когда Иисус Христос прикасается к нам, друзья, наша жизнь меняется, наш характер меняется, наше желание меняется, у нас цели жизни меняются. Мы начинаем делать совершенно другое, не то, что делали вчера, потому что нам Бог открывает больше и ведет уже своей рукой. Это прекрасное состояние. Я думаю, что мы нуждаемся в этом, чтобы мы вот прикоснулись к Иисусу Христу, чтобы Он прикоснулся к нам. «Если кого чем обидел, воздам вчетверо». То есть это сердце его преобразилось, внутренность его изменилась. Внешне он был тем же человеком, тем же Закхеем, но внутри он стал другим. Он хотел воздать тех, у кого взял. Он понял, что он жил неправильно. Он понял, что он делал ошибки в своей жизни. Не просто понял, что он делал ошибки, он еще и хотел их исправить. И он сказал: «Я отдам, я половину менее раздам, я воздам четверо, я исправлю это, я буду жить по-другому». Это возможно только встреча с Иисусом Христом. Последний стих я прочитаю, друзья, мы будем молиться. Я хотел бы, чтобы мы сегодня помолились и за нужды, и чтобы Бог ответил нам. Я прочитаю последнее место Писания. 2 Паралипоменон, 7 глава, 14 стих. 2 Паралипоменон, 7:14. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Аминь. Прекрасное слово. Это прекрасное слово Божье. Это прекрасное благословение. И если смирится народ, нужно смириться пред Богом, который минуется именем Его. И не просто смириться, и будут молиться. И не просто будут молиться, а взыщут лица Божьего. То есть нам нужно сегодня, друзья, смириться. Не просто смириться, а молиться пред Богом. И не просто говорить слова молитвы, а встретиться. А встретиться с Богом лично. Взыскать Иисуса Христа, взыскать Бога. Чтобы Дух Божий, Он присутствовал здесь, на этом месте. Чтобы Дух Святой, Он исполнял меня лично. Чтобы Бог каждого исполнял. Чтобы Божье присутствие здесь было явно на этом месте. Чтобы мы встретились с Богом, с Иисусом Христом. И не просто взыскать лица моего, а там написано следующее действие. Если мы взыщем лица Божьего, пойдет следующее действие. Какое? И обратятся от худых путей своих. Вот это действие, обратиться от худых путей своих, обратиться от жизни той прежней, которой ты жил, это касается, конечно же, людей, которые не знают Бога. Я как-то думал раньше, что это касается только людей, которые не знают Бога. Они придут к Иисусу, и они перестанут делать то злое. Но на самом деле мы каждый день нуждаемся в Боге. Мы каждый день нуждаемся в Его присутствии. Мы каждый день нуждаемся в Духе Святом. И если мы больше будем приближаться к Иисусу Христу, ближе исполняться Духом Святым, ближе подходить к Богу, то мы будем видеть даже свои неправильные действия, живя христианами, живя христианской жизнью. Мы будем видеть свои неправильные поступки, и мы будем отходить от этого, и будем обратиться. Тут написано, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба. Бог, Он услышит с неба. Он придет, Он простит грехи, исцелит землю. Это прекрасное благословение, которое дано в Ветхом Завете, и, конечно, сквозь века оно еще и сегодня актуально. И Иисус Христос, Он ждет нас, когда мы придем к Нему. Давайте встанем на наши ноги, друзья. Мы будем молиться за нужды. Я прочитаю нужды. Есть благодарственная нужда за исцеление сына от пневмонии. Сестра Наташа благодарит Бога. И сестра Лариса с Волыни благодарит Господа за сделанную операцию и просит молиться за ее полное восстановление. Мы будем молиться еще за постоянные нужды. У нас есть нужды о нашей стране. Мы будем молиться за покаяние правительства нашей страны, президента, кабинет министров, Верховной Рады, о людях, которые стоят в власти на всех уровнях. Власти районной, сельской, городских властей, сельских властей. Мы будем молиться, чтобы Бог им открылся, чтобы Бог давал им мудрость управлять страной нашей, чтобы у нас еще было время благоприятное. Мы будем молиться также за наших родственников, знакомых, которые еще не знают Бога. Это наша постоянная нужда. Мы стоим в молитве, мы стоим, постоянно приносим эти нужды, чтобы Бог приводил, открывался им и приводил к себе. Мы будем молиться за ситуацию на Донбассе, чтобы не было войны, не было кровопролития. Будем молиться за тех верующих, капелланов, христиан, которые живут там, работают там, трудятся там, служат там, социальную работу производят там. За верующих, которые остались на серой зоне, которые в зоне АТО остались, живут там. Будем молиться за те церкви, чтобы Бог там действовал, чтобы Бог производил свою работу. Давайте будем молиться.